Так, ну, никаких дополнительных вопросов предварительных нет, можно приступать. Значит, там ссылку я скинул. У нас по плану средний ряд булавого сектора, мы значит, решили, прежде чем заниматься сквозным сравнением значит, всех вот этих рядов и значит, отслеживания всех взаимосвязей, осталось посвятить встречу значит, среднему ряду. То есть есть два аспекта. Это, собственно, многогранниковая таблица и это сам средний ряд. Вот. Ну и получается, что по традиции вот все там 12 сущностей, которые находятся в многогранниковой таблице, они должны подходить к тому, что делается в среднем ряду спиральной. Вот, как-то вот так вот они должны дополнять друг друга. Вот, в текущей версии рассуждение было таким, что ну, оно было во многом. А, ну да, значит, голубой сектор у нас за внутреннее пространство отвечает. Значит, по аналогии с анатомией, там есть вот эта вот сердечно-сосудистая система, есть сосуды непосредственно, которые, значит, доставляют все во внутреннем пространстве организма. Вот. И если подумать, что используется как бы в роли сосудов у организации, чтобы в какое-то точное место, да, в каждое место организации можно было что-нибудь доставить. Вот, то приходим к выводу, что это некое адресное пространство организации. Значит, но только под адресами здесь понимаются не сами адреса, да, о которых мы в синтаксисе говорим, да, а скорее, ну, вот это вот. Ну, короче, не сам адрес, как устроен адрес, да, сколько типы вот этих адресов с точки зрения работы организации, как бы так. Ну, сейчас это, наверное, из примеров станет ясно. Значит, идея. Да, вот, то есть данная организация, она размещает свое внутреннее пространство, его как на некие зоны делят, да, на некие там, географические точки и так далее. Вот, там есть два главных способа, ну или там два вида адреса. Есть адрес, есть контакт. То есть адрес имеется в виду географический адрес. То есть там, где на поверхности Земли или там, ну где в пространстве что-то расположено, относящееся к этой организации. А контакт это вот использование канала связи, фактически. Здесь как бы каналом связи вот отдается некое предпочтение, то есть адрес, по которому можно издали обратиться. То есть, например, имя человека, например, и тоже является таким контактом, потому что можно окликнуть этого человека непосредственно, да, и он отзовется, то есть на расстоянии вот, к нему обратиться. Вот. Ну и дальше, значит, есть, раз есть какие-то адреса, значит, и контакты, есть сети. Вот, они образуют некие сети, и вот эти сети делятся на сеть совершения работы, то есть сеть затрачивания энергии, сеть каких-то мест рассеивания энергии и, значит, соответственно, контактов, обращение к рассеивателям энергии. Да, это вот сеть услуг. Да, я говорю, что под услугами понимается выполненная работа, там, кем-то, да, устройством, человеком, выполненная работа, то есть рассеянная энергия. Вот. А, соответственно, у нас энергетическая, у нас любое рассеивание энергии, оно сопровождается либо каким-то делением, либо каким-то синтезом чего-то, то есть движением в четырех измерениях, в четвертом измерении по сухоносу. То есть такая вот цепочка, да, вот, чтобы как бы обосновать, почему такие выделяются сети, да? То есть там, где происходят услуги, там, где происходит работа, там, где вот, просто эта сетью не ассоциируется в нашем стереотипно трехмерном представлении. То есть точки, где рассеивается энергия, они на самом деле, там происходит движение вот по этой четвертой оси. Вот. Дальше, значит, сеть товаров. Здесь товар в узком специфическом значении, да, не в смысле, в каких экономических отношениях он участвует, а в смысле, что это некая вещь, да. Вот. Это некая вещь, которая как раз-таки не меняет, которая в трех измерениях скована. То есть она не находится в процессе там, обработки, наращивания. Там, она вот фиксирована, ее только можно возить, поворачивать, изменять ее координату вот в трех измерениях. Вот. Это как раз вот то, что связано с перевозками. И, наконец, сеть вестей. Это то, что помогает передавать информационные сигналы. Предполагается, что это нечто, движущееся в двух измерениях. Меняющееся в двух измерениях. О каком бы сигнале не было речи. Это может быть фронт такой волны, это может быть меняющийся как-то там частота, сигнал, меняющийся по амплитуде там и так далее. Вот. Такая вот идея. Ну, еще тут вот есть два варианта. На общей странице, где роли, там эта табличка записана как 4 на 3. Ну, как и все остальные, да, 12, 4 на 3. Там адреса и контакты еще разделены на ведущих и ведомых. Вот. Соответственно, в случае с вот, услугами, да, затраты энергии, у нас есть, значит, два вида трудящихся. Это как бы управленческие трудящиеся, неуправленческие трудящиеся, начальники, сотрудники. Вот, в случае с перевозкой, там есть заказчик, адрес которого важен, да, любой организации. То есть это как раз адрес конечного назначения какой-либо перевозки. Есть посредник, то есть есть некие адреса посредников, которые вводятся. Значит, они посредники ведомые, потому что они в конце концов нужны, чтобы добраться до заказчика, довести что-то до заказчика. Ну и с вестями я в свое время комментировал, а, кстати, не исправил. Ну, в общем, вот это вот деление на передатчик и приемник – это ошибка. Вот, это прямо ошибка, поскольку масса примеров, когда, соответственно, одно и то же устройство или один и тот же человек там работает то как приемник, то как передатчик, соответственно, у приемника и передатчика адрес одинаковый. Вот, получается, да, и там, кроме того, мы можем там разные эти самые коммуникационные сети рассмотреть, там те же торренты, прочее, прочее, и там, вот, то есть есть приемник и передатчик, есть односторонние вещи. Здесь как бы описано одностороннее вещание, что есть всегда прием, есть всегда передатчик, есть всегда приемник. Но это как бы один вариант коммуникационной сети. Потом есть вариант там клиент-сервер, да, где приемниками и передатчиками являются оба, но есть разница в характеристиках, разница в производительности. То есть все-таки один сервер обслуживает много клиентов. Вот. Потом есть там вариант торрентов, когда вроде как клиенты обслуживают друг друга, но они это делают через некий маршрутизатор, да, некий связывающий их, значит, центр, вот, посреднический. То есть вот всегда можно выделить этих вот ведущего и ведомого, да, там ведущий будет всегда либо вот это центральный, тот, кого мало, и тот, кто, значит, связывает многих, да. То есть либо это будет только передатчик, либо это будет сервер, либо это будет вот сервер торрент-трекера, да, а, соответственно, ведомыми будут, значит, другие. Как это обобщить и как это назвать одним словом, ну, вот, я не знаю, но здесь вот написано приемник и передатчик, и это только просто частный случай, вот, он не передает общего случая и легко опровергается примером. Вот, значит, какая-то такая картина. Соответственно, у вот этих многоклеточных там как бы большие ответвления кругов кровообращения, да, играют эту роль. Ну, потому что именно Был вопрос, да, вот у человека есть конечности, ноги, там, ну или у любого там лапы, у позвоночного. Есть туловище, как палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек. То есть обязательно туловище, есть голова, есть там, четыре конечности. Вот. Ну, бывает, что там они у змей, они как бы атрофируются, там не будем такие случаи рассматривать. Ну, в общем, меньше, не больше, да. Вот. И был вопрос, вот в Суздале, что, какая подсистема должна отвечать за классификацию вот этих вот конечностей. Ну и вот родилась идея, что именно как бы ветви, такие большие ответвления вот этих сосудистых кругов. Ну, потому что по ним доставляет строительный материал, то есть вот строение мышц, костей, оно как бы является производным от того, что подвели сосуды. Такая была идея. Ну, собственно, было несколько вариантов. То есть это можно в классификацию скелета какую-то зашить, да, там считать, что вот это сначала скелет размечается такой, а потом он обрастает всем остальным. Да, но вот в итоге остановились на этой идее, значит, сосудами. Что сосуды первичные, а все остальное, значит, вот. Ну и там действительно можно 6 выделить четко этих ответвлений, да, там 4 конечности, один, значит, круг на, или как, полукруг на все туловище, один полукруг на голову. Вот. Все как бы сошлось. Соответственно, я к чему это говорю, что когда использует организм конечности, например, чтобы идти, да, идти, смотреть, там, ну, собственно, вот, когда он двигается, мы видим, что мы это видим на примере того, что меняется вот расположение его вот этих конечностей. То есть у организации это же происходит, когда она переставляет адреса, переставляет задействованные контакты, то есть то какую-то информацию гонит, то какую-то, значит, что-то там по этим адресам перемещает сотрудников и так далее. То есть и вот это есть процесс ее, она либо там чешется задней лапой у себя там за ухом, да, либо она куда-то пошла, либо она, значит, там легла и так далее. Вот. При этом она, как тоже там отмечалось, поскольку в организации есть коллектив, есть некая популяция, да, у нее нет единого тела, она может быть как угодно рассредоточена, но вот мы судим, ну и у нее там не 6 вот этих как бы конечностей, да, а у нее их там 12. Значит, прямую аналогию с животным провести нельзя, да, то есть получается это как бы таких, да, как сиамские близнецы, да, то есть у организации в 2 раза больше всего, у него как бы две головы, два туловища и там, 4 передние ноги и 4 задние ноги, условно говоря, да, при этом пары эти друг от друга несколько отличаются, вот. Может быть, кстати, такое животное можно придумать, там типа, да, какого-нибудь этого котопес, у которого есть 4 лапы, есть 4 крыла, например, какие-нибудь, да, ну, что продублировать, да, там 2 туловища, 2 головы. Как-нибудь так. При этом головы разные, да, туловища тоже разные, но при этом все вместе. Тогда, может быть, можно символически вот таким животным изобразить организацию нормальную. И как она двигается, да, может быть. Но в любом случае она рассредоточена, и вот только по тому, какого типа адреса, да, я вот сказал, что некие типы адресов, вот что задействуется и как задействуется, мы можем судить, как она двигается. Вот, может быть, мы научимся даже это видеть. Вот, при этом прям точному соответствию, что там есть что есть голова и так далее, ну, можно подумать. Вот. Ну, вот, значит, как-то так. Теперь, как это все со средним рядом связано в старой версии? Ну вот, я говорил, что названия рядов, они в свое время брались из операционной системы. Вот, и там в самом начале средний ряд он назывался доставить, давным-давно. Но доставить это только про вот эти самые грузы, которые трехмерно, да, описываются, про вещи. Вот. А потом, как раз когда я пытался из меню операционной системы, значит, соответствующей, добавить знакомые эти названия, там есть переместить, это доставить, да? Причем переместить, значит, это там вырезать в одном месте, вставить в другом месте, имеется в виду. Это получается обращение с информацией так, как будто она вещь. Потому что для информации, естественно, копировать. Значит, получается, что копировать это то же самое, только если мы... То есть это то же самое, что переместить, но только если мы с информацией работаем. Если мы переместить применяем к информации, то это значит, что мы делаем вид, что с ней работаем как с вещью. Если мы вещь копируем, это значит, что мы делаем вид, что мы с ней работаем как с информацией, причем мы не можем копировать, не задействовав информацию. Мы обязательно, то есть если мы копируем вещи, мы обязательно создаем ее информационный образ, потом по этому информационному образу его там, не знаю, копируем, да, и потом по нему наращиваем материальную копию. Вот. Ну и остается еще третье, да, вот эта энергия, соответственно, преобразование, задействующая все четыре измерения, это получается выполнить. То есть если брать компьютер, то вот когда мы нажимаем выполнить программу, значит, компьютер начинает тратить энергию дополнительную на ее обработку. Значит, любое начало работы, вот, это получается тоже перемещение, тоже некая доставка, но в задействуем четвертого измерения. То есть мы, когда мы затрачиваем энергию, мы обязательно что-то доставляем на другой ярус масштабной волны. Потому что всегда добыча энергии, она связана либо с тем, что мы что-то объединяем вместе, и оно становится крупнее, либо мы что-то разваливаем, и все отдельные части становятся меньше. То есть это вот... Вот. И значит... Как бы на самом деле есть одна сущность, но в зависимости от того, к какому физическому вот этому... Неправильно. Я сказал, что мы можем к любому объекту подойти с разных сторон. Поэтому вот у этого ряда единого названия не было, да, здесь просто было вписано «выполнить, переместить, копировать», имея в виду, что вот то, что делается, ко всем относится. Потом названия клеток там даны, в общем, для перемещения по старой памяти, что получается не очень правильно. То есть сначала говорится, что тут есть у нас... И в многограннике учитываются все варианты, то есть в многограннике три варианта учтены, эти, да, они уже там учтены. А вот в, значит, среднем ряду там все равно все в терминах доставки, потому что никто не задумался, как это нормально обобщить, вот, что ко всему подходило. Еще я забыл, там хотел пояснить, что если мы перейдем на... кликнем на маленькую голубую табличку и перейдем на отдельную страницу, где вот у нас и определение наше, и... то там вот эта многогранниковая таблица, она переписана как 6 на 2. Вот, это делалось в свое время, чтобы подогнать там под техноуклады, потому что между рядами многогранниковых таблиц и техноукладами там тоже есть некоторая закономерность. Вот, и, соответственно, там нужно было... как бы 6, вот эти вот сущности голубого сектора распределить по 6 техноукладам, вот, а, соответственно, для этого как бы 12 можно представить как вот 2 на 6, и из-за этого она здесь так вот изображена. Ну, в принципе, поскольку мы здесь техноуклады не обсуждаем, да, то можно ее представлять канонически как 4 на 3, просто будут вопросы, если почему она здесь так вот изменилась. Потому что вот была, ну и остается гипотеза, да, просто для некоторых многогранниковых таблиц там прям эти соответствия, видно, что они соответствуют техноукладам определенным образом, а вот про это, про, а это как бы она так вот сделана, чтобы и она тоже туда помещалась, но прям вот на каких-то опытах я не доказывал, что ведущие организации определенного техноуклада, они имеют еще вот именно вот с этим типом адресов какие-то очень важные пересечения. Вот. Это просто, чтобы, так сказать, предупредить удивление. Вот, соответственно, нам надо просто проверить, насколько это все адекватно, например, нет ли странности в том, что в делении на адреса и контакты, потому что как бы у нас получается по горизонтали там сети, ну, как бы энергии, там сети материи, сети информации, если грубо выражаться. Вот. А по вертикали у нас как бы адреса, которые имеют отношение к сетям энергии и материи, и некие контакты, которые имеют отношение к адресам информации. Вот, то есть получается, может быть, в этом есть что-то странное. Вот, но и на самом деле этим я хотел, например, передать, что вот сеть информации, она состоит из каких-то устройств, да, там, принимающих, передающих, таких, сяких. Но у них тоже есть адреса географические. То есть тут важно, что все какие-то области этих сетей могут друг с другом связываться при помощи других сетей. И они имеют адреса в других сетях, кроме вот сети услуг, потому что это не случайно самый первый ряд, потому что это там делается работа. То есть там делается работа, а вот перевозки, они нужны между вот этими областями, где делается работа, где расходуется там энергия и добывается энергия. А связь, она нужна и между этими областями, и между теми, кто находится на маршрутах перевозок. Вот. Поэтому, на самом деле, между ними есть некоторая приоритетность. Вот. И поэтому получается, что адреса для перевозок нужны, причем адреса должны быть у всего. У мест, где работа происходит, у тех, кто на маршруте, что куда-то везет, ну, должен быть текущий адрес, и у приемников, передатчиков, значит, всяких вот, которые между собой связываются. Например, чтобы приехать и выполнить ремонт какой-то, да. Вот. И, соответственно, контакты должны быть у всех тоже по этой же причине. Вот. Поэтому вот эта вот сеть услуг, она же сеть энергии, да, там, она же места, где происходит работа, вот, она остальных не связывает между собой, ее все связывают, да, то есть, это части адресного пространства существующие, но они вот, как бы, с них все, они фундаментом являются. Вот, поэтому так бы я объяснил, что есть вот контакты и адреса, как бы и все. И они перпендикулярны вот разного рода сетям. Вот, переходя к более конкретным вопросам, ну, я уже сказал, что вот в ряду с сетями вестей там передатчик и приемник, это плохо названо. Это нужно как-то вот придумать. Какие-то два других обобщения, да, и клиент и сервер тоже мы пробовали, но тоже же не подходит, потому что вот, там системы типа торрентов, они проблематизируют и определение клиента и сервера. Там что-то другое, значит, нужно как-то вот это все обобщить, что есть какой-то, не знаю, какой-то большой обслуживающий, много маленьких, есть какие-то, ну вот как-то вот, что в связи всегда есть. Вот, не знаю, какими словами. И можно еще проблематизировать, вот что в сети услуг можно выделить сотрудников и начальников. Вот тоже подумать, удачно ли это все названо. Потому что мне кажется, что заказчиками и посредниками или адресаты там и посредниками, вот это названо удачно. Тут у меня сомнений нету. Ну, опять-таки, потому что изначально все это именно вокруг доставки, да, классифицировалось, и поэтому там как бы прям четко. Вот. Ну, что четко, что используются адреса и там или контакты, да, там. Для обеспечения перевозки обязательно надо и знать адрес, куда доставлять, и иметь возможность с ним связаться, и если есть цепочка посредников, тоже знать, где они находятся, куда привозить, и иметь возможность издали с ними связаться. Все. Вот если это все есть, тогда можно обеспечивать доставку. Значит, тоже, да, там, чтобы обеспечивать работу, Значит, наверное, надо знать, где эта работа осуществляется. И надо иметь, опять же, какие-то контакты, чтобы можно было позвонить, крикнуть, как-то обратиться издали на место этой работы. Дальше работа бывает вот двух. Здесь предложено два таких сорта, да, что есть вот, как бы управленческий труд и неуправленческий. Есть некие начальники, есть некие сотрудники. Может быть, это неуместное разделение, и здесь пропущено какое-то уместное разделение, более, что ли, ну, не знаю. То есть вот как можно тех, кто выполняет работу, никуда не едет, так сказать, да, на рабочих местах вот непосредственно, да. Как их можно разделить на два, вот так же взаимодействующие, как вот заказчики-посредники, да, как вот эти, не знаю, передатчик-приемник, ну, вот эти неназванные два вида. Но на примерах четко понятно, да, в информации. Вот. Тут вот сотрудники, они напротив посредников нарисованы в том смысле, что, ну, видимо, начальник это кто-то, кто собирает итоговый результат работы, что, ну, олицетворяет вот, итог работы как целое, потому что заказчик это вот тот, кто, это конечный пункт назначения, да, какой-то перевозки. А в случае с работой, вот, видимо, начальник он олицетворяет, что может быть много каких-то сотрудников, которые выполняют промежуточные работы, а есть вот... Есть кто-то, кто на разных уровнях, но собирает эти серии, эти цепочки работ как бы вместе своим управленческим трудом, типа того. Вот такая была идея. Ну, наверное, все, обзор у меня на этом закончился. Ну, можно еще добавить про... эквивалентность рабочей силы человека, да, вот говоря об услугах, там, затрате энергии и энергии, подаваемой на там, какой-нибудь автоматизированный станок и прочее. Да, то есть вот эту вот идею советских плановиков, да, что у нас киловатт-часы эквивалентны рабочей силе. Ну, если орудия рабочие, так сказать, предназначены для того, чтобы приводиться в действие не мускульной силой, а электрической, например, ну или там паровой, какой угодно, то у нас вот получается, что тоже есть некая, то у нас просто вот эта сеть рабочих мест, на которых трудятся работники, да, превращается в прямо энергетическую сеть. Вот. Сеть, по которой передается энергия, совершающая работу на каких-то агрегатах, которые к ней подключены. А, я озвучивал, собственно, какие задачи можно поставить, если не будет прямо разгромной критики, значит, основных принципов. И я уже сказал про вот там два ряда, что как бы вот, как обобщить с сетями связи, потом как, может быть, поставить под вопрос вот это деление на начальников и сотрудников в сетях, так сказать, труда. Вот. И, соответственно, главное это вот спиральный, центральный ряд спиральный. Потому что там все написано. Там описывается как бы процесс ну, вот этой вот маршрутизации, да. Вообще процесс задействования любых вот этих вот сетей при помощи контактов и адресов, да. И меняя тип контактов и адресов вот этих, ну там в средней клетке, да, называется задать цель там, из 12 назначений, то есть какого-то типа цель. Она может быть в таких, значит, в таком виде, да, там любую клеточку можно использовать. И все остальные клеточки в ряду, они должны все равно описывать, как с использованием вот этого адреса и, соответственно, в соответствующей сети у нас происходит вот эта, да, маршрутизация какая. Как это одним словом назвать? Вот. Даже в таком виде вот проверить дороги, проверить транспорт, это значит у нас все про транспорт, и тогда надо сказать, а что является аналогом дороги в там сетях связи и в сетях вот труда, да? А что является аналогом транспорта, который надо проверить сначала, да, чтобы определиться, как будем вести. Вот. Сергей, что? А Сергей поделился скриншотом. Это проверка какой-то функции или это о чем-то говорит? Случайно. Ни о чем не говорит, случайно получилось. Да, хорошо, но это сигнал к следующей части нашего совещания. Вот. Какие мысли свежие есть? Меня слышно? Да. Ну вот у меня возникла мысль, что сотрудников можно делить еще по технике и по укрытиям. То есть начальники работают как бы с ролями, и сотрудники есть те, которые работают с техникой, есть те, которые работают с укрытиями. Те, которые с... Ну, то есть, это как, ну, как бы, предложение дополнить, и может быть, которое разрешит задачу частично. Ну, тут имеется в виду, что хорошо сотрудники, может быть, ну, короче, это рабочие места, то есть, это вот, это зонирование тех мест, где совершается работа, но работа, как бы, бывает... То есть предполагается, что есть какие-то два разнородных вида работ. Именно два. И, соответственно, есть два типа рабочих мест. Ну и у каждого из них есть, соответственно, свой адрес и свой контакт. И то, и другое нужно обязательно в жизни организации. Прям вот выделять эти два типа. Вот на примере с... Опять-таки, неким конечным заказчиком, конечным адресатом. Кстати, слово «заказчик» мы там в другом месте уже стали использовать в другом значении. Можно здесь заменить как-нибудь на «адресат». В общем, это имеется в виду конечный адресат перевозки, да? А есть промежуточные, собственно. Вот адреса и контакты тех и других, чтобы осуществить перевозку, надо иметь. Это, и их не спутаешь, потому что промежуточный, он помогает как-то преодолеть маршрут. А конечный, его адрес всегда есть у промежуточных, да, ну так или иначе, чтобы они знали, куда это передавать дальше, чтобы последний промежуточный довез до нужного пункта, да. Вот, и поэтому они четко отличаются. Вот. А в то же время похожи, потому что они, их адреса, их контакты используются в перевозке. Вот тут бы вот, с работой, там все-таки два типа, то есть работа с техникой, работа с укрытиями, видимо, не отсюда, ну, то есть это, есть такое разделение, но оно не отсюда. Вот, ну, потому что укрытие, техника и роли, да, то есть всем, здесь три типа, и всем, чтобы организация работала, она должна знать контакты и адреса всех подобных рабочих мест, всех трех. Вот. Вот когда мы говорим о контактах начальников, секретаря, мы в какое место трактуем? То есть, ведь начальнику, ну, особенно большому начальнику, там, на крупном производстве или на какой-нибудь там серьезной фирме, ему уже невозможно вот так вот позвонить там, допустим, или вернее, кто-то может ему позвонить, но для большинства контакт начальника – это контакт его секретаря. Хороший вопрос. Или там какой-нибудь колл-центр. Вот, это хороший вопрос, потому что он как раз в тему проблематизации. Я хотел было сказать про то, что у нас же могут быть, что вот можно там типа разные масштабы вложенные представлять, что у нас может же быть организационная единица начальника и организационная единица подрядчик целиком, и внутри каждой, то есть они между собой, значит, они занимают там соответствующие позиции, типа одна организационная единица в целом начальник, другая организационная единица в целом сотрудник, но внутри каждой из них, соответственно, тоже есть сотрудники, есть начальники. И так можно дойти до того, что в там, значит, какой-нибудь дирекции, да, там есть начальник начальника, а его секретарь все-таки сотрудник. Но поэтому мы там в дирекцию мы обращаемся как к некому по адресу там, начальника, а попадаем к сотруднику дирекции. Но я, опять же, вспомнил про, значит, вот, конечного адресата и промежуточных, вот, и подумал, что там все-таки имелось в виду что-то более конкретное, что у нас есть единичная перевозка, то есть там же тоже можно представить дело там как бы сильно иерархично. То есть да, типа для этой перевозки вот этот адресат, он конечный, но на самом деле он потом возьмет и понесет это куда-нибудь еще и еще кому-нибудь передаст. Вот, там имелось в виду, что посредники это не посредники, которые занимаются перекупкой, да, а вот у нас чисто техническая задача перевести что-то из пункта А в пункт Б, да, то есть вот так вот мелко, да, это не целый фрактал, а это вот какая-то вот единица его, да, там малейшая, можно сказать. И иногда бывает, что можно напрямую перевести из пункта А в пункт Б. Вот один выехал, и он и довез. Да, иногда приходится какие-то промежуточные вводить адреса. Даже чаще приходится, да, и вот, вот, соответственно, может быть, даже стоит, может быть, убрать вообще оттуда человека, когда мы говорим посредник, да, может быть, это создает некую, ну, это лишняя сущность, может, надо просто говорить, что там есть некий конечный адрес назначения, есть просто вспомогательные промежуточные адреса, которые, на которые разбивается маршрут при его построении. Это будут адреса пересадок, например, какие-нибудь. Да? То есть то, что нужно запомнить, то, что реально физически выделяется, запоминается как некая опорная точка. Вот, может быть, вот как вариант. Вот. Но это просто все равно отдаляет, как бы вот вопроса Виктора отдаляет. Зачастую, опять же, на фирмах, вот, условно говоря, главный вопрос, это с какой транспортной компанией мы работаем там на таком-то направлении, да? И мы все равно, не простраиваем там внутри фирмы, не простраиваем какую-то вот эту особо там сложную логистику там с посредниками, нам просто надо знать, кому доставить и кто это будет делать. А вот уже компания, ну, доставщик, да, вот, условно говоря, наш аутсорсинговый транспортный отдел, да, она берет на себя всю эту историю там с пересадками. Ну, вот из твоего описания. Из твоего описания получается, что вот как бы адрес и контакт этой фирмы. Это и есть адрес и контакт посредника, да, вот глобально. Потому что есть еще адрес и контакт, куда вам надо доставить. Вот, то есть в твоем рассказе все равно используются эти четыре сущности. По-любому, их вот четыре, да. Вот. Соответственно, когда фирма-доставщик будет этим заниматься, то внутри, ну, то она, строя маршрут, она сформирует больше каких-то, может быть, посреднических. Ну, например, она внутри, она какому-то там своему курьеру, да, передаст адрес назначения, и этот курьер отправится в путь. Соответственно, вдруг там нужно будет проверить, а где сейчас находится этот курьер, то есть где его реальный физический адрес. И там, допустим, не знаю, по GPS или там ему позвонить, сказать, где-то. Я говорю, я на углу улицы такой-то сейчас. И окажется, что теперь адрес посредника это не адрес там этой фирмы, а где находится там ее офис, да? А это получается вот адрес курьера, он сейчас здесь, а адрес, куда ему надо доставить, он вот там. То есть вот опять работают эти сущности. Ну, теперь работают так. Вот, ну, это... Да, справедливо. Это так, работают. Такая концепция, как бы, вот, была. Вот. Вопрос, можно ли приравнивать то, что адрес курьера, который повез, и он сейчас где-то находится, и может понадобиться выяснить, где он находится, да, реально, там, чтобы оценить, не знаю, там, ну, для чего-то, узнать или там он потерял посылку по дороге, и звонит, сообщить, что он ее хватился там-то, что она выпала из машины там на пути. Вот, в общем, этот адрес, он физически возникает. Стоит ли его приравнивать к адресу фирмы, к которой вы обращаетесь? Наверное, нет. Как бы вот вопрос. То есть адрес фирмы, к которой вы обращаетесь, он может быть интерпретирован вот как адрес начальника, например. Потому что вы сначала как бы обращаетесь к начальнику этой фирмы. Вот. Ну, занимающий, ну, а она занимается там доставкой. Вот. И, или, например, вот, кстати, дилемма. Значит, для начальника этой фирмы адрес курьера или контакт курьера будет контактом сотрудника, кстати говоря. Но это потому, что фирма специализируется на доставке. Здесь вот отношения вот этих минимальных коллективов уже, то есть мы обращаемся, фирма обращается к фирме, то есть коллектив обращается к коллективу. Нас же там не особо заботит обычно, там какова структура этой транспортной фирмы, она покрывает наши задачи или не покрывает, вот и все. Не, просто к тому, что когда мы обращаемся, когда речь идет об адресах и контактах, связанных с вот этой вот сетью вещей, да, то это, значит, как-то должно быть привязано к транспортировке чего-то. То есть, когда вы просто обращаетесь в фирму, занимающуюся транспортировкой, транспортировка еще не происходит. Соответственно, как-то так. Когда транспортировка происходит, то все вроде прозрачно. Но это уже, как бы, получается, не фирма, а это вот есть конкретная, там, те, кто занимаются транспортировкой, конкретная машина, конкретный курьер, вот он уже, он на маршруте, он где-то расположен. Вот, можно, если надо, там, можно выяснить его адрес, можно с ним связаться, он может связываться там, со следующим курьером и так далее. Он может связываться с тем, кому он везет, чтобы договориться в моменте передачи там. Вот. Поэтому вот тут вот, как-то так. Это когда в большой какой-то организации, то есть, ну, там, условно говоря, там некий там главнокомандующий отправляет фельдъегерей там через всю страну там ехать с пакетом в какой-то там удаленный военный округ, там что-то передать приказ. Это внутри одной тогда организации все происходят вещи, да, и там все понятно, ну, вкладывается в эту таблицу. А если мы говорим о том, что это обращение одной организации к другой организации, то у нас меняется, вот, как ты сказал, что тут сотрудник, курьер, посредник, то есть для фирмы он сотрудник. Для нас он посредник. Не, он и, ну и для фирмы он одновременно, он и сотрудник. Вот это такое единственное противоречие, которое меня насторожило. Так-то Опять-таки, поскольку мы говорим, скорее всего, про организационные единицы, то, ну да, получается некое нагромождение масштабов, но это не так страшно, поскольку мы можем все это описать, это сотрудничающие организации, которые делают общее дело. Поэтому оно все это общее дело, оно все равно может быть... Это, поскольку мы вот эти отношения, там, клиент и там какой-то исполнитель, да, мы обобщаем до соосновательских, то если одна организация заказала чего-то другой, значит, у них есть общие цели. У них есть общий набор целей, и они образовали одну организационную систему. Поэтому организационная система, она в любом случае описывается целой таблицей. Вот. Другое дело, что это будет целая таблица, да, где в каждой клетке будут какие-то наслоения разных процессов этих двух разных организаций. Их нужно будет, ну, если мы захотим все описать целиком, да, почему оно живет и работает. Там будут целые такие гигантские наслоения разной степени подробности, вот, и крупности. Но как бы вот если мы на наглядную анатомию сошлемся, там тоже есть эти ветвления, например, там сети сосудов, да, они же ветвятся до всякой вот мелочи, мелочи, мелочи. Там разные есть вот эта иерархия. Вот здесь тоже также есть иерархия, или там возьмем какую-нибудь печень, там тоже будет какая-нибудь иерархия прожилок там всяких. Вот, тоже будут какие-то сгруппированные клетки, грозди и прочее. Поэтому и губчатые какие-то структуры. Соответственно, здесь роль этих вот губчатых, ветвящихся структур играют процессы разного масштаба. Процессы делают одно и то же, но они, значит, вот разной там частоты, краткости. Вот. Поэтому здесь этого бояться как бы не надо. Но вот, вот это вот такое... некое наложение, когда он как бы, когда как бы курьер, который везет, он находится на своем рабочем месте как бы в это время, на самом деле. И он, собственно, вот свой труд выполняет. Получается. Я бы попробовал решить эту проблему таким образом. Считать, что когда мы обращаемся к сотруднику, который работу выполняет, то мы всегда обращаемся как к сотруднику. А вот тогда получается, что посредник и заказчик, надо их называть конечный адрес назначения и промежуточный адрес там во время перевозки. Ну вот что-нибудь такое. То есть, короче, убрать оттуда вообще, чтобы можно было подумать, что это люди. Вот как-то так. То есть можно позвонить на платформу, на есть, допустим, телефон, не знаю, поезда, который в пути, или адрес поезда, например, и все. А если мы туда звоним как на рабочее место конкретному машинисту или там кому-нибудь проводнику и так далее, то значит он сотрудник какой-то организации. То есть мы звоним на рабочее место. То есть, например, у нас какая-нибудь есть посылка с этим самым каким-нибудь устройством, которое передает, да, там, на спутник сигнал о ее местонахождении. Значит, вот у посылки есть свой, можно сказать, телефон. И есть, она сообщает о своем адресе. Но при этом там нет никакого сотрудника. А это вполне нормальная ситуация, которую надо описывать. Которую для организации надо как-то представлять. Вот. То есть сотрудник, он всегда выполняет какую-то работу. Вот. И поэтому получается, что все-таки, если есть курьер, если мы там обращаемся к курьеру, то мы обращаемся к нему как к сотруднику, выполняющему какую-то работу. А если мы хотим проверить, где посылка, просто в данном примере действительно эти адреса совпадут, потому что сотрудник сопровождает посылку. Ну, он ее там несет просто. И это его работа. Поэтому мы их адреса будут совпадать. И контакты, по сути, тоже будут совпадать. Причем, вот сейчас же возникают, ну, такие штуки, как беспилотные там всякие доставщики. Вот уже тогда, допустим, пилот или диспетчер уже не, ну, будет просто сидеть, он не будет, то есть их адреса не будут совпадать с адресом посылки. Да. То есть посылка где-то летит. Диспетчер где-то сидит, там, пилот он или не пилот, там, ну, удаленный, это уже второй вопрос. Ну, пилот, почему не пилот? плане, то есть беспилотник это тот, кто вообще сам взлетел и полетел, или тот, кого пилот ведет, не сидящий просто в кабине самого аппарата. Мне кажется, что беспилотник, который сам взлетел и полетел, а если пилот не сидит в кабине, он все равно пилот. То есть сейчас большинство средств называют беспилотными просто по причине того, что нет пилота на борту. Вот. Но при этом управление происходит все-таки живым человеком. Но есть уже и варианты, когда там все полностью автоматизировано и искусственный интеллект управляется. Понятно, что получается, даже пилотируется только искусственный интеллект. Да, там, получается, программист заложил все принципы и пошел, да, поэтому, те программисты, которые разработали этот искусственный интеллект, они являются пилотами такими, отложенными во времени. Вот, так строго говоря, поэтому, получается, такая... То есть они... Автопилот тогда на самолете это кто? Это тоже программисты. Получается, да. То есть они вынесено. Сначала выносится пилот в пространстве, да, но он в прямом эфире, так сказать, управляет. Или может пилот откладываться во времени. То есть он кем-то создан, а заработал время спустя, когда этого человека нету ни на связи, то есть он уже пошел гулять. Да, и, кстати, автопилот – хороший пример, когда разделение во времени, то есть пилот в кабине отключился, а этот автопилот заработал, но автопилот создан не этим пилотом заранее. Можно, кстати, по этому поводу мне еще вернуть реплику по поводу энергосетей. Вот, реплику по поводу энергосетей, что, хорошо, летит дрон, да? Значит, сотрудника нету, но у дрона есть батарейка. И вот из этой батарейки рабочая сила вытекает и, эту посылку несет. То есть, если мы приравниваем рабочую силу к, то есть именно человеческую рабочую силу приравниваем к не только человеческой рабочей силе, но и вообще, если мы человека приравниваем к энергоустановке с некими внешними возможностями, некими внешними устройствами, то тогда мы снова попадаем в ситуацию двоичтения, потому что тогда получается, что если мы мы можем позвонить на двигатель или на батарейный блок этого беспилотника, и тогда мы позвоним сотруднику и спросим его, или получим от него какие-то данные. Как раз это к Игорю вопрос, да, о том, мотор, как твои дела, как ты работаешь, как твои характеристики, как твои обороты, как тебе сколько у тебя осталось заряда батареи, если он... Так на этом основаны сейчас все основные системы перехвата дронов. Позвонить на мотор и сказать ему, давай, выключайся, садись. Вот. Слушайте, тогда получается, что это от исчезновения человека ничего не меняется. Ничего не меняется и в этом пункте тоже. Я тоже так подумал, что пилот – это некая сущность, которая должна присутствовать всегда, даже если отключится программа, будет беспилотник пилотироваться силой ветра. И, соответственно, куда ему заблагорассудится, туда этот аппарат и полетит. Кстати, да. То есть без него вообще нельзя. Это перемещение, да, и оно должно движущую силу иметь какую-то. А если он не будет пилотировать, например, начнет падать, то, соответственно, он потерял свою функцию. То есть беспилот действительно не может выполнять как минимум свою основную функцию. Mm. Занятно. То есть, смотрите, что получается. Мы сейчас начали уже немножко даже в анатомию техники погружаться, но при этом мы остаемся в рамках вот, соответствующего раздела организации. Значит, получается, что организации для того, чтобы разметить свое внутреннее адресное пространство, важно в том числе обращаться к отдельным, даже под системам техники, которую она использует, потому что она размечает свои вот эти сети труда, там, сбыта, связи, да, а эти сети выделяются по общефизическим принципам. Ну, так было задумано, потому что организации надо как бы жить в реальном мире, где это разделение существует. Соответственно, и у нее должны быть для этого, значит, какие-то... Она должна их различать, короче говоря, чтобы оперировать с ними. Вот. И получается, что здесь дело не в том, что мы там, в анатомию техники погружаемся, да, дело вот именно в том, что да, у техники это там энергоблок, он, значит, соответственно, там энергию подает, а организация, она просто все, и технику, и людей, и прочее, там все, чем она... И вот ветер, как Игорь привел пример, да, кстати говоря. Все интерпретирует, она все, значит, рассматривает с точки зрения, там, с помощью наук и так далее, а потом задействует уже вот своими этими внутренними сетями, значит, как свое адресное пространство. То есть то, что она рассмотрела и как-то, значит, приспособила к своим внутренним процессам, это уже ее адресное пространство внутреннее. Вот. И оно наделяется вот этими всеми, значит, вспомогательными элементами. Вот. Чтобы можно было что-то трехмерно маршрутизировать в места энергетических преобразований, чтобы можно было что-то двухмерно маршрутизировать в места энергетических преобразований и в места маршрутизации трехмер. То есть с помощью адресов, с помощью контактов. Вот. И с этой точки зрения все становится еще более размытым, то есть представлять это просто как неких посредников с документами и сотрудников, сидящих за столами в кабинетах с табличками, это очень получается такое пещерное представление. Вот. Если так вот физически это все раскладывать. И самое интересное, что мы находим примеры, особенно, да, вот современные, такие сильно дифференцированные, когда, ну да, есть функция позвонить на мотор. Оказывается. И она играет важную роль в организационной жизни. Ну вот, кстати говоря, в последнее время это тренд современной экономики, такой индустрия 4.0 называется, собственно, действительно, когда, ну, тоже на самом деле интернет вещей очень близко. То есть, когда все больше и больше количество компонентов, они выступают как некие приемопередатчики, да, то есть нет жесткой такой связи, да, ведущей ведомой, да, каждое устройство, оно, в принципе, может общаться с другим устройством. То есть мотор общается с датчиком напрямую. Если раньше, как правило, это было в рамках одного регулируемого устройства, да, то сейчас как бы, да, микроэлектроника позволяет интегрировать схему управления уже с модулями связи в каждое исполнительное устройство, в каждый датчик. Вот. И, ну, естественно, что есть место в этой системе и маршрутизаторам, да, как диспетчером, да, более-менее высокопроизводительным узлом. Вот, но в целом вот такая тенденция намечается сейчас. Все больше и больше устройств имеет свой адрес, может и отправлять, получать сообщения. Да, и причем это происходит как раз-таки под действием именно передовых организаций, причем именно с ведущим голубым сектором. То есть это не самостоятельная эволюция техники, а это именно по организационной необходимости получается вот такое делается. Причем по необходимости именно передовых организаций, именно с ведущим головным сектором. И в этом смысле, кстати, эти примеры для нас, ну, самые показательные, да, не только потому, что они современные, а потому что это именно организации вот, техноуклада с профильным голубым сектором, где он получает как бы самое яркое, наглядное развитие. То есть это правильные примеры, на которых как раз легче всего и разобраться. И как бы ни в каких более давних исторических временах мы более четких примеров не найдем. Там будут более мутные и менее четко дифференцированные. Именно по части этого сектора. Так, то есть на самом деле людей мы выкинули вообще. То есть, ну, и мы, конечно, можем понимать под сотрудником еще и батарею питания, но, ну, и это правильно, конечно, так и надо понимать, но это не, у нас для понятности текста это не будет плюсом. А вот если просто сказать адрес чего, наверное, этого хватит. Так, тогда тем более вопрос. Вопрос, тогда начальника точно надо убрать, начальника и сотрудника, потому что теперь, в чем между ними энергетическая разница? То есть есть, вот вместо заказчика и посредника есть конечный адрес и промежуточный адрес. То есть, как бы адрес цели и контакт цели, ну, если она откликается. Ну, потому что там может быть некий порт, да, который может быть открыт, может быть закрыт, его надо проверять, да, нужно его опрашивать. И, соответственно, то же самое нужно опрашивать на маршруте. Значит, перемещающийся объект и знать его координаты. Вот так это раскладывается. Значит, а как быть с энергией в таком случае? Тогда вот мы наконец-то подобрались к демонтажу начальника сотрудника. Так, я записал адрес вещи на маршруте, контакт вещи на маршруте, адрес пункта назначения, контакт пункта назначения. Вот, чем бы он ни был, человеком, не человеком. Неважно. А с энергией у нас как получается? Ну вот можно рассмотреть тот же пример, мы вот с дроном, да, значит. Мы хотим проверить, там, чтобы он нам послал данные о том, насколько у него осталось заряда батареи, например. А, то есть, во-первых, у нас у этого вот источника энергии, который там, плюс там двигателя, который работу совершает, у них может быть, вообще говоря, какой-нибудь отдельный адрес. То есть, может быть, может быть так и разделить. То есть, есть, короче, рабочий орган, который энергию рассеивает, и есть источник энергии, с которого энергия идет, да? Они могут быть как рядом друг с другом, в принципе. А могут быть и разнесены. То есть энергетическая установка стоит в одной комнате, а станок тратит эту энергию в соседней комнате, например. И адреса у них получаются разные, и, соответственно, их опрашивать тоже можно издали по разным контактам. Что-нибудь такое. А в случае с квадрокоптером оно все очень близко. типа адрес источника энергии, адрес рабочего органа, контакт источника энергии, контакт рабочего органа. Вот так вот. Кстати, что-то в этом есть. То есть, ну, адресное пространство организации должно, ну, как бы, все видеть, чувствовать, все свои источники энергии, все свои рабочие органы, все свои вещи на маршрутах каких-то, все пункты назначений. Ну и вот сейчас еще мы тогда переделаем со связью. И вот тогда она, у нее сосудистая, это организация со здоровой сосудистой системой, где никакие сосуды не закупорены, да, ничего не потеряно, до всех ключевых вот мест можно донести хоть информацию, хоть подмогу. Вот. И нам надо будет как-то сжиться с тем, что... ну, короче, это вот источник энергии – это техническая штука, ну, или на самом деле, там, это может быть орган животного, там, что-что. А вот адрес источника энергии – это организационная штука. Вот. Ну, наверное, это несложно будет. Ну, то есть... Есть возражения по поводу этой идеи? Какие-нибудь? Не, возражений нет, хорошо звучит. Так. Так, ну тогда осталось, значит, переделывание этого многогранника, многогранниковой таблицы, осталось разобраться со связью. Значит, вот я уже озвучивал примеры. Не очень понятно, какими словами все это обозвать. То есть тут у нас есть, опять-таки, есть некие конечные устройства, но они могут и на прием, и на передачу работать. А есть какие-то вот посреднические устройства. Но правда, опять-таки, если мы рассмотрим одностороннее вещание, то там может быть один большой передатчик, который только вещает. И много маленьких приемников, которые только принимают. А на самом деле, может быть, и наоборот. Может быть, один большой приемник, только приемник, который собирает данные, и куча маленьких передатчиков, которые, значит, только отправляют. Потом, когда у нас появляются приемопередатчики, то они делятся на клиенты и сервера. То есть тоже какой-то большой пропускной способностью, который коммутирует, значит, и что-то выдает этим маленьким по запросам, по их, значит, с меньшей пропускной способностью. Потом мы можем перейти к системам типа торрентов, когда он только, значит, некими адресами передает, он делится адресами между разными этими клиентами, а клиенты уже передают друг другу. А он их просто знакомит, он их там между собой увязывает по нужде, вот, а не раздает им сам информацию. Вот, и вот это три примера, по-моему, которые приводились, и там везде есть пара, сущности, везде кто-то что-то явно делает, не знаю, там, интенсивнее, чем много других, но вот как что-то не назови, там каждый следующий пример, он предыдущему названию противоречит, он его опровергает, потому что если у нас только есть приемники и передатчики, то, во-первых, каждый из них бывает крупным и бывает мелкими, а во-вторых, дальше у нас идут комбинированные приемопередатчики, оба, и, соответственно, это разделение, оно рассыпается. Вот. Начнем говорить о том, что у нас есть какой-то производительный сервер, который больше, значит, большему количеству что-то передает. Тут же переходим там к системе типа торрентов, где этот центральный сервер не передает вообще, ну, то есть саму информацию не передает, а только знакомит. Вот. А при этом... Ну, мне кажется, что вот есть какой-то крупный, есть мелкие, и все. И вот кто они там, приемники, передатчики и прочее, это не так важно. Важно, что есть кто-то крупный в центре всегда, и какие-то мелкие вокруг него. Вот. А каков характер их взаимодействие, это уже не важно. Ну, допустим, какой-нибудь фонарь, стоящий на дне моря, который является, ну, микрофоном, попросту говоря, да? Он большой, небольшой, он с большим охватом. Он слушает там полмирового океана. Ну, вот он просто приемник, да? Дальше он... но он принимает одно, а передает потом... Это же что принял. То есть он передает, но он же не передает это там обратно куда-то там в пространство. Я бы сказал... Не, он часть организации. И то, что он принял из окружающей среды, это он принял не... Это не внутреннее пространство организации, мне кажется. То есть вот то, что он это принял, а потом он передал, и кто-то другой принял то, что он передал, но он же куда-то это отдал, вот это уже сеть связи организации. То есть вот эти вот микрофоны... Ну, опять-таки, микрофон как таковой описывается на уровне техники. Вот, на уровне организации я даже не знаю... А, на уровне организации это мы еще до зеленого сектора. Он занимается наукой, он занимается познанием окружающего мира. Это некая экспериментальная установка, которая, значит, регистрирует окружающий мир. Соответственно, можно сказать, он изданием занимается. Он приглашает окружающую среду оставить отпечатки, значит, на каких-то там своих средствах регистрации. Там, для слуха, вот как раз. Он что-то издает для слуха, ну, записывает. Вот, поэтому он будет, с точки зрения организации, он будет в зеленом секторе. А с точки зрения внутренних сетей организации, он... вот когда он регистрирует, это он издает, на самом деле, получается, с точки зрения организации. А когда он потом передает кому-то, вот это уже он, значит, в какой-то сети связи работает. То есть... Ну да, по-хорошему, когда он принимает, то он микрофон. Но когда он передает, то он уже передатчик. Просто он, в нем другой модуль работает. Ты работаешь с той же информационной массой, там, которую он получил. С этим объемом. Это примерно то же самое, что художник нарисовал картину, а потом выставил ее в окно, не знаю, всем там на прохожим, прохожих на виду. Вот когда он рисовал картину, он, значит, просто ее издал, а потом он ее поставил в окно, и через окно он информационный обмен. А теперь прохожие с его картиной осуществляют информационный обмен сообщениями. Соответственно, окно, в которое он выставил эту картину, оно является и адресом, значит, вот его передающей станции, и там, не знаю, можно ему что-нибудь туда крикнуть, это будет контакт, и так далее. И точно то же самое, те, кто ходит и смотрит мимо, тоже у них есть конкретные адреса, на которых они находятся, и можно тоже что-нибудь крикнуть туда. То есть находится как воспринимающий картину. Ну вот, и опять-таки, в этом примере тоже есть кто-то, кого мало, и кто-то, кого много. Я просто не вижу другого общего признака, чтобы разделить участников сети связи на две группы. То есть по принципу приема-передачи не получается. Может быть, по-всякому. То есть не получается их объединить. Там просто больше, чем два варианта. Что-нибудь типа центр и периферия. Там, не знаю, адрес центра сети связи. Контакт центра сети связи. Адрес периферии сети связи. Ну, это самые просто общие слова, да, может быть, они не самые удачные. Может быть, попробовать разделить по принципу, ну вот клиент, да, в клиент-серверной архитектуре, клиент, собственно, он инициирует обмен, как правило, с целью получить что-то от сервера, какую-либо услугу. Как правило, эта услуга связана с тем, что сервер опять-таки, да, лезет в какое-то другое место, оттуда что-то берет, передает клиенту. То есть, в конечном счете, сервер сам, он не преследует качественно той же цели, что и клиент. То есть, клиент преследует какую-то определенную цель, а сервер просто обеспечивает ее выполнение. Ну, помогает выполнить. Mm. То есть сервер сам, он не является инициатором. То есть он некая услуга. Сервер, даже сервер название, слово серв, ну, услуга. Да. Сервис. Инициатор и помощник. Я услышал вот это отличие. То есть инициатор и помощник. Сервер, он больше. Да. Ну, здесь на аналогию с обменом в экономике привести, ну просто вот у меня есть какая-то с контрагентом договоренность. Вот. Я за какие-то пропуска, да, я получаю доступ к данному ресурсу, называется. Просто в случае со связью обычно этот ресурс является, ну, есть обеспечить доступ к каким-то данным по какому-то адресу или хранить эти данные, или переместить их. Ну, это как идея, как еще можно разделить их качественно, именно качественно, а не количественно. Так, давайте тогда применим ко всем примерам. Ну, в случае с торрентами это тоже работает, то есть есть инициаторы связи, а есть помощники. Помощник. Да, там же есть эти сиры, сиды и биры. То есть сиды — это те, кто типа скачивает, а пиры — это, ну, в целом вообще кто раздает. Вот. Пиры. А внутри пиров еще есть сиды и личи. То есть личи — это те, кто скачивает, сиды — это те, кто дает. Вот. Ну, там есть нюансы в алгоритмах, то есть когда более-менее это выравнивается, то есть поощряются те, кто дают больше. Ну так да, там дело в том, что это такая скорее сиюминутное различие, а принципиально пользователи-то они все могут быть любыми, а вот сервер, собственно, торрент-трекера, он от них отличается, то есть, который их обеспечивает их, как сказать, знакомство и обмен этими. Роль, так скажем, роль этого сервиса, да, этого трекера, ну, сейчас уже есть системы бестрекерные. То есть роль этого трекера может обеспечивать некий протокол, который принят всеми участниками. Ну, тот же самый блокчейн, да, является частным случаем реализации такой вещи. То есть можно иметь децентрализованные трекеры. Во, это получается уже четвертый, значит, правильно, давайте рассмотрим этот пример тоже. Значит, это получается уже четвертый этап их, так сказать, растворения. Ну, значит, тут тоже должен быть какой-то инициатор и помощник. Несмотря на то, что трекер исчез, аж кто появился, кто-то должен все появиться. Помощник должен какой-то другой появиться. Ну, это некий протокол, то есть протокол, по которому участники сети будут находить то или иное те или иные, ну, услуги, да, в частном случае просто отдача файла. Вот протокол, мне кажется, не годится, потому что это должен быть тип участника. Я так это все-таки воспринимаю. Это должен быть второй тип участника, потому что если это протокол... Смотри, в этом случае может быть тип участника, который хранит кусочек вот этой базы данных. Ну, вот трекер, да, вот в самом простом случае трекер, что это такое? Это просто база данных, да, через которые пользователи дают знать друг о друге. То есть ты там разместил раздачу на торрент трекере, все ее могут найти по ключевому слову там через веб-сайт. Вот. Если этот веб-сайт сделать как бы распределенным, да, то есть чтобы каждый в себя хранил эту базу трекеров. Так вот и все. Это поддерживается какими-то алгоритмами защиты. То, соответственно, да, те, кто, допустим, просто ей пользуются, они будут исключительно клиентами. Но те, кто хранит у себя эту базу, они будут серверами. То есть в каком-то смысле это на новом витке возвращение к клиент-серверной схеме, только сервер распределенный. Называется «Возвращайся, сделав круг». Ну вот в том же там IPFS там вообще жестко в этом плане, то есть как бы там ведется строгий рейтинг, там называется еще она как бы типа бухгалтерская книга. Ну, бухгалтерская книга, да, приход-уход, да, приход-расход, точнее. То есть у каждого узла сети есть вот эта книга. И, соответственно, ты, выбирая, с кем обмениваться данными, да, это можешь учитывать. Если у человека больше прихода, меньше расхода, то, соответственно, он больше качает, чем раздает. Его может быть меньше стоит ему доверять. Нет, так если они чисто количественно отличают, ну ладно. Так. Ну, в принципе, да, количественно. То есть никто не мешает тебе специально находить какие-то часто востребованные файлы и раздавать их побольше, чтобы у тебя была хорошая книга. Ну, так сети это выгодно, чтобы таких людей было больше. Ну, вот, пускай они так поступают, лучше сеть будет работать. Да, ну я поддерживаю предложение Игоря по поводу инициатора связи и помощника. Ну я... звучит адрес инициатора связи, контакт инициатора связи, адрес помощника связи, контакт помощника связи. А дальше тут я все примеры записал. Кто тут... Инициатор, кто помощник? Ну вот в конце концов, да, ну любой же запрос, он преследует целью, да, удовлетворения какой-то потребности человека. Ну или программы, которая опять-таки тоже написана, с целью потребность человека удовлетворить. То есть есть вот конечная точка, нет, точнее начальная точка инициирующая. А все остальное это средства обеспечения. То есть это маршрутизаторы, да, которые там могут дойти до этого сервера, да, по TCP/IP протоколов. Да. Это непосредственно сам сервер, который может этот запрос обработать и выдать на него какой-то результат, который опять-таки тоже по цепочке маршрутизации пройдет вот обратно. быть, не помощника, а посредника, хотя... Посредники. Просто... Ну, помощник... Посредник более, да, узкая. Посредник более конкретный, да. А помощник предполагает, что может, могут возникать... Вот ну, мы как уже по примерам мы прослеживаем, что там эволюция происходит так, что вот предыдущая пара, она как-то сливается, и при этом выделяется помощник по новой какой-то характеристике. Вот, которая, может быть, до этого была не так, не выделялась. То есть из-за того, что две предыдущие полярности, они смешиваются, то есть у нас там были отдельно приемники, отдельно передатчики. Потом хоба, все оба стали приемника-передатчиками. И уже по этому признаку они не разделяются. Но они там разделяются по-другому. Вот. И это такое осторожнее слово. Так, ну давайте мы улучшили. Причем мы улучшили все. Полностью таблицу сделали прям так, что она у нас теперь и всякие технологические новинки описывает. Вот, теперь давайте со средним рядом, у нас полчаса осталось, попробуем также улучшить. Теперь, когда у нас есть хороший многогранник, так сказать, с исправленными ошибками, вот, попробуем как-то так вот переформулировать клетки среднего ряда, чтобы они подходили ко всем этим случаям. То есть тут и там была идея, что, повторюсь, на примере доставки, что есть некая проверка дорог, проверка транспорта. То есть это, поскольку в средней клетке мы получаем вот некий набор адресов, хоть адресов, хоть контактов, то есть мы либо будем, там, будем звонить куда-то, используя, соответственно, сеть связи, либо мы будем, значит, по адресу что-то делать, или мы будем запускать какую-то работу, да, там, затрату энергии где-то. Вот, то мы предварительно, именно предварительно, мы как бы просто проверяем, а вообще по каким каналам и с помощью каких средств мы можем это сделать. Вот, почему это выделено отдельно, то есть мы не сначала получили, а то есть я помню, что когда мы с Владимиром Красиковым это все обсуждали применительно к интернет-торговле, то, значит, там была такая просто простая мысль, что есть средства отслеживания вообще, там, например, транспортной сети, например, Яндекс.Пробки. И что, значит, люди, которые занимаются извозом, они иногда посматривают на вообще как бы ситуацию на дорогах, независимо от того, получили ли они задание или не получили. И когда они получают задание, то как бы они уже там в курсе примерно ситуации на дороге. Вот. Ну, а, соответственно, потом, когда у них... Да, и, соответственно, ситуация со своим транспортом. То есть тоже, соответственно, он должен знать, а вообще, как бы, у него машина едет или нет. Насколько у него осталось бензина, да? И он должен это знать к моменту, когда он получает задание. Ну, вроде как. Должно быть так, чтобы не попасть в неудобную ситуацию. То есть чтобы вот он вообще мог ехать, чтобы, короче, он мог доехать и знал, как бы, и чтобы он сам мог ехать, да? Но это применительно к такой транспортировке. Потом, соответственно, он получает заданную цель, а уже потом, вот в последних двух клетках, он высчитывает уже вот этот вот маршрут и, соответственно, поехал, отслеживая условия доставки. Вот, и возвращается дальше в цикле. То есть, на самом деле, он когда поехал, он тоже, он может же там какие-то вот эти промежуточные, формировать промежуточные адреса свои, вот, используя, да, соответствующий ряд сетей доставки, вот, и тогда он снова проверяет дороги, проверяет, как он там, насколько его конь еще, и так далее, и, исходя из этого, снова формирует, уже, короче говоря, когда он первый раз попадает в этот цикл, он просто проверил там все, потом он получил конечную цель, потом он сформировал некий маршрут, начал соблюдать условия доставки, вернулся, снова проверяет, он не забывает проверять снова окружающую обстановку и свой транспорт, потом он формирует промежуточную цель. То есть уже, потому что он уже поехал, значит, он конечную цель знает, но при этом теперь он формирует промежуточную. Снова, значит, высчитал некий заезд. Ну вот там написано заезд за содержимым и по назначению. То есть это нужно увязать три точки, да, где его застал заказ, куда надо заехать, куда надо отвезти. Но это как бы только в первый раз. Потом он должен, значит, просто из... ну потом у него тоже есть три точки. У него есть точка, в которой он сейчас находится, конечное назначение и какая-то следующая точка, куда он поедет, там что-то объезжая, то есть вот ну, некое следующее, ближайшее промежуточное... Промежуточный пункт, да, который он, не знаю, держит в уме. Вот. И снова он следит, чтобы соблюдались условия доставки. То есть вот такая получается история. Вот. Можно ли как-то это перенести на все вообще? То есть, типа, проверить дороги, это проверить сеть. У нас есть три сети. Это, соответственно, ряды многогранниковые, да, по четыре клетки каждый. Вот. Вообще дороги и транспорт это и то, и другое, это элементы сети. Но это вот как бы. Технические средства. Проверить. То есть как в сети надо разделить. Дорога тоже техническое средство. Но это вот что-то, типа окружающая обстановка есть, а есть... Там, типа проверить самого себя, доставщика, что-то с ним. То есть, как это сказать? То есть, типа, оглянуться по сторонам, посмотреть под ноги и пойти. Ну, изготовка это называется там в военном деле. Ну, вот, а применительно... Применительно к энергии. То есть, что-то... Вот что можно с чем соотнести? То есть вот как раз вот эта вот проверка некого запаса энергии для выполнения работы задаваемой. То есть вот задают там типа работай. Значит, ты что делаешь? Ты проверяешь с точки зрения чисто энергетической, а не транспортной. Ну, проверяешь себя в смысле, насколько у тебя хватит вообще энергии. Или говоришь, нет, я не буду работать, я голоден. Все, да? Ну, энергии и время, наверное, тоже должно быть сверено. А, это, наверное, условия. Это условия, вот, ну, обычные же, да? Какая в... выполнение, совершение работы, какая есть вторая половина, то есть первая это некий достаточный запас энергии на работу, а какая может быть еще вторая половина, в чем надо удостовериться, что может помешать работу завершить. Первое это нехватка запаса энергии, достаточного для выполнения работы, а второе... Что-нибудь типа отсутствия избытка энергии для выполнения работы, то есть, чтобы не взорвало. То есть, типа надлежащий режим какой-нибудь, ну что-нибудь. Что может быть? То есть, там ситуация такая, да, если на дорогах затор или дорогу там смыло, да, то значит, транспорт ехать может, а состояние сети мешает. А второе, значит, состояние сети нормальное, ехать можно, транспорт не может ехать. Это вторая причина, что надо проверять, да? А здесь, значит, не хватает энергии на выполнение всей работы, значит, установка доехать не, ну, доделать работу не сможет. Это, значит, аналог проверить транспорт. А еще причина, по которой это может не... Как бы некое внешнее, что может... Что надо проверить, запуская установку или начиная махать топором? Это может какая-нибудь внешняя сила еще, типа там Роскомнадзор что-нибудь заблокировал там, или там патрульная машина стоит там и дает проехать. Нет. Нет, это понятно. Применительно к именно вот, работе энергетической установки, по аналогии, что там, что еще может помешать энергетической установке или просто там пашущему работнику закончить работу. То есть одно, ему просто не хватило энергии на эту работу, не хватило запаса энергии. Это одно. А какая еще может быть вторая причина? Причем, скорее всего, какая-то внешняя, то есть, ну, относительно. То есть ему не хватило, это вот у него не хватило. А что, значит, он должен учесть, кроме запаса своих сил? Чтобы это не помешало. Может не хватать либо энергии, либо времени на совершение вот этого, то есть недостаточная производительность. Хорошо, кстати. О, я думаю, что это правильный ответ, кстати говоря. Да, то есть энергия есть, а способность эту энергию подавать с нужным темпом нету, да? Как-то так. Ну да. Энергии проверить. Вообще это мощность, да? Ну, мощность, производительность, там, смотря что вообще, о чем речь. Кстати, отлично. Да, очень хорошо. Так, а теперь тогда еще такая же пара для сетей связи. Хотим куда-то дозвониться, дозваниваться точнее, да? Что мы должны проверить? Ну, наверное, некая занятость, да? Некая занятость канала связи. Проверить занятость сети. Это как аналог проверить дороги. А вот здесь второе. Но тут опять же, наверное, находится ли абонент в режиме связи, то есть не спит ли он там. Собственно говоря, если мы звоним в Владивосток сейчас, понимаем, что там поздняя ночь. Да, соответственно, не звоним тогда. Или там наоборот, принимаем решение звонить, во что бы то ни стало, пускай просыпается. Ну или там знают в семье, что у меня совещание, и все, и никто уже не звонит, и никто не отвлекает. Я бы тоже отнес к условиям доставки. Мне это кажется, условия, да? Потому что, скорее, это условия. Наверное, что-нибудь его проверить, вот, ну, просто в тупую по аналогии, проверить линию, проверить устройство. То есть у тебя может быть просто неисправный телефон. Ну, разрядился, не знаю, да? А может быть ситуация, что, ну, линия занята. Вот как-нибудь так. Ну, ты можешь проверить только свое устройство, в первую очередь. А другой, соответственно, должен проверять периодически свое. То есть тут вот есть как бы... Или, может быть, там и должно быть, типа, проверить устройство одно и проверить устройство второе. А линия, типа, все... Не, ну линия может быть разорвана тоже. То есть, просто в отличие от транспорта, транспорт же он, вот, он только везет и все, из пункта А в пункт Б. А в случае со связью есть устройство в пункте А и есть устройство в пункте Б. И еще линия, то есть их как бы два. И действительно, если ты кому-то звонишь, а у него телефон сломался, то это не проблема линии. Это проблема того устройства, но ты не можешь его проверить, потому что оно у того далеко. И ты потому, ну, как бы все, приехали, да. Самый быстрый способ удаленно проверить, это использовать какое-то средство связи. А там средство связи поломано. Значит, ты должен к нему, не знаю, пешком идти или ждать, пока он починит. Это некий тупик. Речь о связи, все-таки там, ну, должна быть какая-то, ну, что ли, не знаю, как это протоколом назвать, не протоколом, но нечто такое, что говорит о том, что, ну, вызываемый абонент, ну, как бы готов откликнуться, поговорить, да, там, или, ну, как бы вообще совершить отклик. Потому что, ну, вот у меня на смартфоне есть кнопка там «Не беспокоить», да, все, и телефон работает, и батарейка цела, и там линия прекрасна, 4G. Я занят. Сам абонент занят и не хочу вот, там, отвлекаться там, на что-то. Да? То есть у меня есть вот этот режим, там, не беспокоить. И если со мной, допустим, ну, не связались, там, предварительно не сказали, давай там созвонимся завтра там 8 часов, то ну, я могу и не отреагировать, допустим. Это все-таки входит в условия доставки, мне кажется. То есть условия доставки, ты выставляешь некое условие доставки тебе любых информационных сообщений, типа не доставляйте мне их, когда я вот в таком режиме. Потому что... Это если, ну, какая-то вот такая, а если это, ну, вот как, не знаю, ну, как к руководителю, да, то есть запишись на прием. То есть это с одной стороны, условие, но это, ну, как бы, это само условие связи. Сам протокол подразумевает, что мы сначала договариваемся о звонке, а потом уже между нами происходят связи. Там, Ну, это скомплектуйся в, как это, скомплектуйся в партию на прием, а потом, соответственно, доставься с соблюдением этого условия. То есть все нормально. Ну, то есть, мне кажется, это отдельная сущность, а есть просто проверка вот техническая. И эта проверка, она может производиться там периодически, профилактически, то есть она может выполняться даже без получения конкретного задания для связи. Вот. А может осуществляться уже посреди выполнения какого-то задания для связи. Вот. Ну вот, да, опять же, там связь, допустим, ну, там, опять же, там подводная лодка, для того, чтобы ей пострелять ракетами, она должна совершить несколько сеансов связи, то есть она должна запросить, ну, получить сигнал на стрельбу, она должна там обменяться кодами, там, какими-то подтверждающими, только потом она может там стрелять. То есть, условно говоря, стреляет не лодка, а стреляют в штабе лодкой этими ракетами. И вот это опять же это условие или это вот, ну, как бы протокол связи, то есть где все вот эти вводятся, все необходимые защитные меры какие-то. Наверное, тоже это условие. Я думаю, да. И вот вопрос. Тогда Да. получается, что все это работает, ну, вот Правильно, нам надо убедиться в работоспособности линии связи и технических средств. Вот вопрос. Как это обобщить? То есть мы это вот все для чего вспоминали? Что нам нужно заполнить две клетки, да, и заполнить их как-нибудь. Ну, можно, конечно, вот так вот все перечислить для трех случаев, вот, ну, и в пояснении, конечно, это все останется. Но интересно, как бы научиться нам называть это все. Ну, во-первых, что тут чему соответствует? Вот проверить дороги, проверить линию, проверить транспорт, проверить устройство, это как бы понятно, кто из какого столбца. А вот проверить запас энергии, проверить мощность, они к какому столбцу относятся? Что здесь дороги и линия, а что транспорт и устройство? Это первый вопрос такой, предварительный. Интересно, мощность она ведь и к линиям, и к устройству. Ну, она как бы. Да, да, да. Так и должно быть. Тем не менее, по какому признаку? Кто по кому едет? Запас энергии по мощности или мощность по запасу энергии? В какой-то степени. Но на первый взгляд все-таки мощность ездит. Ой, энергия ездит по мощностям. То надо их местами поменять. Ну и как бы второй главный вопрос, как бы это можно обобщить, то есть проверить что и проверить что. Ну вот я там говорил, да, что проверить окружение, проверить как бы что-то. Да. Ну или можно еще, кстати, задать вопрос, выходящий за рамки сегодняшней темы. Мы часто будем сталкиваться вот с этой ситуацией, когда у нас есть там энергия, материя, информация, да, там четверомерие, троемерие, двоемерие. И когда нам про них нужно сказать одним словом. Вот. Ну, в принципе, вот можно было, если здесь вот слово материя используется в значении скорее слова вещество. Вот, потому что есть материя, которая вот все материальное вообще, да, есть вещество, которое из атомов. Вот это про вещество, которое из атомов. Хотя, не, ну да, да, да. Вот, пожалуй, что да. Вот, и как бы вот, если такую подвести, такую замену, то тогда вот материя, это вот про все вообще. Потому что, типа, и энергия материальная, и такое, в общем. Вот, может быть, как-то так. То есть есть типа четверомерная материя, троемерная материя, двоемерная материя, имея в виду, что они на самом деле все четверомерные, просто у некоторых нет движения по четвертому измерению, значит, только по трем, да, там, у других нет движения по двум измерениям, есть только по двум. Вот. А у тех, которые вот, называются энергией, то есть на самом деле они находятся в неком процессе распада или синтеза, да? В неком. Они не являются энергией, это просто материя, находящаяся в состоянии некого преобразования, которое описывается либо рассеиванием энергии, либо поглощением энергии. Так вот, если это точно. То есть называть это энергией, это тоже такое, ну, хамство и вульгарность страшная. Вот. Вот как бы, может быть, навести. Ну, это уже, наверное, не сегодня, но как-нибудь бы навести, может быть, один раз порядок, потому что это нам. Это как раз терминология из вот, основ, так сказать, да, там, физики, классификации волновых всяких вещей, и поэтому она сквозная. То есть на самых разных классификационных уровнях мы сталкиваемся с какими-то какими-то подсистемами, какими-то штуками, которые, вот, которые делятся именно, что вот один отвечает за вот такие физические процессы, а другой вот за вот такие, третий за вот такие. И надо их как-то назвать еще одним словом. А этого слова не существует. Поэтому вот мы сейчас с этой проблемой на самом деле сталкиваемся. Вот. В этом среднем ряду, потому что вот он как бы средний, там нужны какие-то роли, которые применимы ко всем трем случаям. Точнее, к неким трем сетям, которые работают вот с явлениями этих трех случаев. Вот. Ладно, у нас осталось 5 минут. Тогда я еще задам вопрос про клетку четвертую. Значит, которая высчитает заезд за содержимым и по назначению. Вот тоже некая клетка коррекции под промежуточного, да, маршрута, которая использует вот эти адреса на маршруте. Да. Хорошо, как бы это назвать в случае с прикладыванием энергии и в случае со связью? То есть это как раз клетка, которая в явном виде использует вот то, что в соответствующей сети есть, например, адрес пункта назначения и адрес посылки на маршруте. То есть использует вот одновременно обе эти штуки, соединяет их вместе. Вот. Либо использует множество промежуточных. То есть когда мы уже выехали. Вот, значит, получается, это что-то, что использует там и адрес источника энергии, и адрес рабочего органа. Вместе. Как-то. То есть что-нибудь про трансмиссию и передачу, да, какую-то энергии с... То есть это какое-то, это... Ну вот, помогайте, значит, какое-то регулирование, какая-то настройка режима отдачи энергии, видимо, источником энергии на рабочий орган, что-нибудь такое. Это есть-то? То есть вот эта мощность, о которой говорилось, проверить мощность, на самом деле это, наверное, проверить предельную мощность какую-то, проверить допустимую, то есть это же чтобы просто... Но еще есть такое понятие пропускная мощность, да? А тут какой-то вот именно получается режим. Я не знаю, по пропускной мощности. Ну, то есть есть. Проверить надо, хватает ли предельной мощности на самом деле, разрешенной, да, для требуемой работы. А потом еще есть некий режим, собственно, регулирования, да, по ходу дела. Не обязательно достигать предельной мощности там сразу. И, значит, есть какой-то план, видимо, разгона, не знаю. Который нужно продумать. То есть, в общем, что-то, где соединяется... Используется и источник энергии, и рабочий орган вместе. Может быть, банальнее подключить одно к другому. То есть у нас может же быть несколько источников энергии, может быть, несколько каких-то рабочих органов. И их как-то перекоммутировать просто. Там, если для какой-то работы нужны там дополнительные энергоресурсы, включить какой-нибудь резервный источник энергии, например. Вот. При этом могут задействоваться и контакты какие-то, а может быть адреса, если должен человек пойти и просто протянуть провод. Или как вот мы это постоянно дома что-нибудь втыкаем в розетку и вытыкаем из розетки. То есть есть, ну, источник энергии остается одним и тем же, но вот некие промежуточные... Мы что-то тут явно меняем. Ну, как минимум, мы то какой-то рабочий орган отключаем вообще, то подключаем, то есть то на него подаем. энергию. Да, хорошо, что ладно, источник энергии остается одним и тем же, но рабочие органы это мы то их переносим, то есть куда-то. Сегодня в одной комнате рабочий орган был, а потом завтра уже в другой. Все-таки адрес немножко другой. Так вот, хватишься тоже рабочего органа. Надо вспоминать его адрес. Я думаю, что это больше похоже на. Ну, то есть, вот режим передачи энергии это все-таки более тонкая вещь. А вот просто, да, и соединение. Это как-то ближе. То есть. Ну, коммутация, то есть, да? Да. Как бы коммутация источников энергии и рабочих органов. Ну, задачи могут быть разные, поэтому. И поэтому так. Может быть, к одному источнику энергии там. Все рабочие органы, может, надо добавить источник энергии, ввести резервный источник. Кстати, вот введение резервного источника энергии такая хорошая задача, которая подходит. Чтобы ты всю работу выполнить, да, там до конца. А, или, например, нужно увеличить, надо просто увеличить количество параллельно работающих рабочих органов, да, и тоже там на один источник энергии повесить там больше рабочих органов, чтобы увеличить таким образом общую производительность. Например, тоже. Это обратная как бы, ситуация. Так, а со связью. Там, значит, тоже есть какие-то истории с нагрузкой. То есть тоже надо соединить помощника и инициатора. Соответственно, так, чтобы они. Какая там проблема? Общая проблема для помощников и инициаторов связи бывает. Ну, как говорят, это канал толстый, а шина слабая. Ну да. Но там может быть завтык на разных уровнях, то есть есть же эти уровни сетевой модели, да, которые предполагают наличие физической среды и в том числе и совместимость по основным характеристикам связи. Ну, то есть там уровни напряжения, например, чтобы совпадали. Это, скорее всего, техническая штука. Ну да, а дальше идут уже протоколы, чтобы на уровне протокола совпадало. Ну это можно, в принципе, языком тоже обозвать. Ой, язык один был. А давай хорошее слово протокол здесь используем. Мне кажется, оно такое, оно ну, как язык раз. Тоже протокол. М? Ну, язык наш, наш язык, естественно, это тоже протокол. Ну, у нас же есть, это тоже. Устное обращение – это тоже вариант использования сети связи. Да-да-да. У меня вот, кстати, была давно идея, я ее ну, как бы продумал много, как объяснить людям на совершенно бытовом примере, как просто общение в группе да, людей на естественном языке, вот нюансы этих сетевого обмена. И, в принципе, там общение между людьми обычное, оно полностью может отразить те нюансы сетевого общения. То есть там тоже есть уровни разные, там смысловые, уровни там, допустим, частот, громкости и так далее. Так, ну я написал, не вдаваясь в детали, может быть это не очень хорошо. Просто установить протокол связи инициаторов и помощников связи. Ну, на определение, наверное, это все не тянет, но как просто... Сейчас пока задача... ту версию, которая рассчитана только на одну треть случаев, да, вот как-то размножить, чтобы она описывала все три случая. Вот, и... На этом, наверное, мы все свистим отбой, потому что, ну, вот. По записи все, ровно 2 часа вот сейчас было. Если по записи смотреть. Я думаю, что мы, как это ни странно, справились с... Ну, то есть сказать, что прямо мы как-то средний ряд серьезно проверили, я, наверное, не могу сказать, что мы его так не критиковали. Вот, чисто вообще, да. Потому что он в такой вот усеченной версии. Вот, мы попытались сделать из него полную версию. То есть не критиковали в плане последовательности клеток, да, там вообще их содержание. Ну, с другой стороны, может быть, оно и нормально уже было. Вот. Но то, что мы сделали с многогранником, это вызывает большую радость. Так, я скидываю файл, этот, в который я... Ну, по сути, в этом файле все, что я выкладывал в чат, по ходу дела, записи. Вот. Ну, тогда... Я, кстати, с Петром Смирновым пока не связывался, но он должен, когда там завтра, он должен вернуться из отдыха, из отпуска. Вот, ну, в общем, он обещался, что мы в субботу соберемся. Ну, обещался до отъезда в отпуск, а с тех пор мы с ним не разговаривали. Вот. Ладно, по поводу этого самого всего. Тогда я завтра напишу, сейчас ничего не могу сказать. Ну, нового, в смысле. Вот, а... В общем, к воскресенью тогда, ну, я надеюсь, что, короче, все за обсужденное, за снятое и так далее нужно уже внести в таблицу, в таблицы. И вот вопрос. Надо придумать порядок, наверное, в котором мы будем это все улучшать в плане совместного рассмотрения. То есть у нас тогда дальнейшая задача по голубому сектору, да, это уже поискать по вертикали, короче, какие-то аналогии, да, у нас же есть горизонтальные ряды, а есть еще закономерность, которая должна быть по вертикали, но она второстепенная, но тем не менее, она может подсказать что-то по поводу перестановки клеток местами внутри рядов, да, либо что-то подсказать по поводу более точных, более так четко ограниченных или наоборот расширенных определений. Вот. И, соответственно, вот. Ну и второй момент это вот рассмотрение уже всего вместе, да, потому что голубой ряд, который связывается, ой, голубой сектор, который остальных связывает, не считая зеленого, значит, вот тоже нам позволяет уже пробовать уточнять, как у нас вот эти всякие операции распределены между голубым сектором и остальными. Вот. Это уже требует, соответственно, сравнения всех определений. И, в общем, это так вот трясти, трясти, трясти, значит, теперь в плане улучшения формулировок некой регулярности, однообразия терминов, которые используются в разных секторах, чтобы они, так сказать, чтобы они где-то там одним словом не назывались разные вещи. Вот. И тогда это будет уже все приближаться к тому, что можно использовать. Собственно. Задача определения это все получить с ним. Некую основу для, не знаю, методичек, инструкций, чего угодно. Ну, вот так вот табулированную прекрасно. Вот. Я думаю, что несмотря на отсутствие зеленого сектора, да, говоришь, у нас такое туловище организации без описанного мозга, но уже должно быть достаточно, чтобы как-то это можно было уже начать применять. Вполне полезно. Вот. Ура! Спасибо. Спасибо. Игорь, Да. ну, ты спрашивал по поводу, опять-таки, регулярных занятий сервисом. Вот. Ну да, ну я бы сказал не только сервисом, но и первой части документа в том числе. То есть, да, понятно, вернуться, ну, это одно и то же, да. Ну да. Вернуть документ. Хорошо. Хорошо. Да, я это поддерживаю и постараюсь соответствовать. В общем, просто подумай, в какое время было бы вам удобнее. На самом деле... Потому что на выходных время есть, в принципе, и вот, в частности, в субботу у меня обычно свободное. Если в воскресенье я могу иногда по вечерам там отсутствовать, то в субботу почти всегда дома. А может быть, нам как-нибудь придумать, короче, вот тему с определениями голубого сектора перевести в чат? То есть мы сейчас вот, ну, пообсуждали, и как-то мы, на самом деле, в чате не очень активно, ну, там происходит что-то, ну, в общем, или, например, как мы делали, да, назначать время, но не вот в скайпе, а назначать время на текстовый, да, текстовое совещание, вот, и продолжать совершенствовать так, а, собственно, скайпа основную тему вернуть документ, вот. Ну, потому что, да, наверное, стоит его... двинуть дальше. Да. Ну, у меня вот помимо документа еще вот была идея вот попробовать рассмотреть какой-то сценарий из реальной деятельности. Ну, рассмотреть вот такой какой-то абстрактный, ну, а может и конкретный, не принципиально. И подумать, как сделать нам вот этот сервис, в том числе и рабочим инструментом. Понятно, что на данный момент такой задачи не ставится, да, чтобы непосредственно использовать его как некую записную книжку, органайзер, да, или просто штуку, которая позволит вести проекты, да, в широком смысле слова. Я думаю, что это чуть-чуть рано. Мягко говоря. Ну, и да, я об этом и говорю, что да, это рано, но какие-то контуры можно уже хотя бы начать обдумывать это, потому что я тоже, вот, когда ТЗ пишу, да, я подразумеваю, что так, вот это вот я вряд ли сейчас буду делать, и точно это не я буду делать даже более того, да, потому что у меня сейчас надо обучаться там и так далее, и так далее. То есть я уже предполагаю, что это уже какой-то будет другой человек. Вот. Хорошо, ну тогда в рамках возвращения к документу, потому что мы же вернемся к документу и уже будем его вторую половину делать, которая, как мы последний раз решили, она тождественна требованиям к сервису. Вот. Ну, то есть мы обсудили часть, которая касается устройства там, классификатора и прочего, а потом осталась вторая часть, которая касается принципов построения научного сообщества вокруг Суздаля, насколько я помню. А принципы построения научного сообщества и всяких полезных свойств, да, которые дает. То есть вот есть трактовочная сеть, и, там, как она описывает мир, а есть вопрос, как ей люди пользуются и что она им дает в разных, так сказать, измерениях полезных. Вот. Вот на вот эта половина вторая, как люди ею пользуются и что она им дает, вот это то, как раз, что и нужно для сервиса, и нам мы продолжим. Ну да, еще хотел вернуться, ну, как бы совсем к совсем фундаментальным основам, то есть достать из загашников Попова, Сухоноса, да, как бы отцов-основателей. Это тоже было. Вот. И все-таки чуть более строго изложить как бы вот эти основы, почему таблица именно такая, да, или почему у нас саморегулируемая некая сущность, да, должна описываться не таким образом. Значит, потому что я помню, когда делал доклад по Суздалю, да, ну, два раза это было. Вот, ну, оба раза у меня не получилось, так сказать, ну, на мой, опять-таки, взгляд субъективный, не получилось достаточно полно, емко об этом рассказать. Так, Игорь, дело в том, что если... Невозможно. Да, вот ты сейчас повторил вопрос, да, еще раньше... Когда по лесу гуляли с Олей, она сказала, ну, откуда, я так отмотал назад и говорю, слушай, на самом деле ниоткуда, то есть, если мы посмотрим Попова, то мы не найдем там обоснования. Мы там найдем некую попытку То есть, короче говоря, исходная вот такая 136 таблица, значит, на которой можно было прям вот увидеть, да, что это вот так должно быть, это таблица вот этих волн физики, короче говоря. То есть, вот при этом та схема, которая у Попова, она туда и атомы включает, и какие-то протоны, нейтроны. То есть, та схема, которая у Попова, она точно неправильная с точки зрения того Суздаля, который сейчас получается. То есть, он ее делал, претендуя на то, чтобы описать вот эту вот таблицу, которая в основе физики лежит. Это да. Он на это замахивался, и какая-то часть у него там электричество, магнетизм там есть. То есть, у него какая-то часть того, что там должно быть, точно есть. Но он туда еще добавил всяких заведомо следующего уровня, так сказать, организации вещей, тоже там физико-химических всяких, вот, которые там у нас уже, они будут явно в другом месте. Вот, поэтому тут как бы, ну, это нормальная путаница, да, когда нету всего заглавного классификатора, да, а ты пытаешься все уместить в одну таблицу такую, да, нормальная совершенно путаница. Вот, но вот Сухоноса поднять точно нужно. Ну, в общем, скажем так, для того, чтобы решить эту задачу, а ее надо еще решить. Потому что сейчас построение Суздаля, оно на самом деле происходит, ну, это имеет место быть эксперимент. То есть я увидел эту схему там у того же Попова, сказал, ой, как здорово, это должно работать везде. Сказал я, вот он должно работать на дифференциации клеток, какая классная математическая структура. Вот, и я не стал проверять Попова. То есть самое интересное, что я не стал делать, я не стал пытаться улучшать физику, потому что я от нее далек. То есть я не стал его исправлять, да, я стал его исправлять в смысле организации, это да, потому что мне это показалось нагляднее. Вот, поэтому и стал проверять на примере анатомии, потому что я предположил, что эта штука должна работать везде, а анатомия, опять же, наглядна. Вот, и поэтому вот этот вот первоисточник, он повис в воздухе вообще. То есть потом я увидел, что это работает чисто опытным путем, и теперь уже как бы считается, что это работает. Но на самом деле вот... оправдание тому, что это везде работает и так устроено, это то, что физика, вот, ну, из которой все сделано, она так устроена, и она способна описывать, ну, как бы, порождать структуры, которые из других свойств комбинируют похожую структуру, ну, с некоторыми отличиями. То есть, вот, что в ней есть потенциал к самоприложению этой структуры. Вот. Но это можно показать на основах физики. Поэтому тут это... Хорошо, что ты понял этот вопрос, я давно вопрос этот поднимаю. Это нужно брать Сухоноса, это нужно брать ритмодинамику, это нужно брать вообще просто обычную физику, кинематику, теорию волн, там, колебаний, чего угодно. Вот, Попов, он, в общем, ну, можно и посмотреть, как именно там квантовую физику Попов, что он с чем соотнес, в принципе, тоже можно. Вот. Ну, я просто говорю, что там точно есть ошибки, вот то, что он там упоминает, и протоны, и электроны, а это у нас в химии, по просто уровню организации материи. Вот. Как-то так. То есть вот 12 вот этих вот волн масштабных Сухоноса, это, с моей точки зрения, 12 секторов вот этих двух таблиц. Ну, они как-то связаны, короче, с 12 секторами двух таблиц... физики, там, где вот космические тела, и там, где, соответственно, эти волны. То есть, вот, по идее, вся вот эта волна Сухоноса, она взятая, причем взятая без атомов. Вот что тут взрывает мозг, взятая без атомов, просто как некие потенциальные ямы вот этих гравитационных полей, там, разномасштабных наложений каких-то волн, там, электромагнитных, таких-сяких, с обменом энергии между, так сказать, разными. Потому что когда туда добавляешь атомы, это уже химия пошла. Вот. Вот этот вот весь как бы волновой некий каркас и все, что там может происходить между волнами, это две 136 таблицы. Две. И, значит, вот делящие между собой эти 12 интервалов. Вот как я сейчас представляю себе это все. Вот, и они задают некие размерные потенциальные ямы в четырехмерном пространстве, которые потом начинают занимать вот вещество и в дальнейшем. Но эти потенциальные ямы, они есть раньше вещества. Это раз. И второе, что эта штука должна уметь делать, она должна уметь делать вещество. То есть там должны быть заложены все физические полевые эффекты, которые объясняют, как из волн разных, так сказать, полей собираются частицы. Это то, что Кушелев как раз он, например, ну, как, там на самом деле много кто пытается, да, но это туманом квантовой механики несколько так вот, припрятано, да, но вот кто пытается прямо рассказать, что вот у нас есть такая-то структура эфира, там такие-то колебания, потом с ними происходит то-то, и они образуют некие устойчивые структуры, это частицы, а эти устойчивые структуры вот так-то разваливаются там, и, допустим, исчезают, да. Вот, там, в общем, вот попытка там есть у Кушелева, например, где он, значит, эти формы и все. С точки зрения, поскольку он это объясняет с точки зрения классической физики, то он это объясняет, по сути, в понятиях, вот базовых понятиях, там, кинематики, динамики, механики, всякое. Вот, ни, как бы, новые сущности не умножая. Вот. Вот, а потом, соответственно, вся эта вот физика, она встречается как встроенная. И как встроенная она встречается много где. Кстати, ритмодинамика, вот как ни странно, она, если присмотреться, имеет дело не чисто с полями, а там очень много про поля, которые как раз формируются атомами, либо поля, отраженные от атомов. Вот там очень много примеров, связанных не с чистыми какими-то волнами и не с объяснением. То есть там есть и с объяснением, допустим, возникновения сил, но в веществе. И между вещественными телами взаимодействующих. Потому что основная модель ритмодинамики, да, это массив этих элементарных осцилляторов, которые вот есть точечные источники колебаний, да. А когда эта модель применяется к реальности, то обычно Иванов говорит, а теперь представим, что у нас это на самом деле волны, либо излучаемые атомами, либо там отражаемые от атомов, от массива атомов. Вот, то есть эта как бы, модель, она применяема к веществу. То есть это уже физика, получается, встроенное вещество, то есть при уже существующей химии. А это не совсем то чистое, что как бы, нам нужно. Вот, а чистое вот у Сухоноса получается. Ну и плюс, да, везде, где физика встроенная, то вот все эффекты, которые там порождают какие-то физические величины, да, они должны иметь и некий либо некий безатомный аналог, либо сводиться к каким-то эффектам, которые имеют свой безатомный аналог. Вот как-то так. В общем, короче, это если вы поддержите и поможете, то мы тогда просто... Я уже даже написал план этой работы, да, и я подниму большой шум, там, всяких... того же Иванова позову, или как-то, в общем, договоримся. Ну, мы точно договоримся о порядке работы, потому что там есть совершенно понятный план работ, то есть... Мы там берем какую-нибудь теорию, мы из нее все вынимаем, все внутренности раскладываем, потом переходим к следующей. То есть там бардака не будет. Вот надо подумать, мы можем уже позвать некоторых авторов, да, поучаствовать. Надо подумать, как их позвать, или там каких-то их учеников, как их позвать, чтобы они тоже не очень сильно обиделись за то, что мы делаем с их теориями, или как-то вникли. Как это... Ну, в общем, тем не менее, сами мы тоже можем это сделать. Просто из их книжек. Да, и тогда Игорь и Оля, и все-все-все мы сможем тогда обосновывать полностью. Там не хватает, да. Ну, ты так описал, конечно, громадный кусок работы. Так это хотел, ну, просто сослаться. Нет, скажем, вот, типа, в квантовой механике есть такая штука, мы оттуда это взяли. Сослаться не получится. Не, я описал простую работу. Просто сделать еще две классификации вот полностью по физике. Сделать две таблицы, из которых мы космические тела потрогали, но мы их называли космическими телами, а там должно быть вот что-то типа дискретной гравитации у Акимова. То есть это некие потенциальные ямы, в которых потом образуются планеты. Это некие, то есть это вот такая вот, потому что как бы потом, то есть нет, то, что мы сделали, оно тоже существует, но это получается уже вот те же как бы, космические тела, но уже с появившейся химией. Да, то есть, да, ну, в общем классификаторе то, что мы сделали, занимает свое место нормально, но это не первооснова, то есть это не чистая там волна Сухоноса до появления вещества, а она должна быть еще и как бы чистая, классифицирована. И вот это действительно первооснова. То есть вот это просто нужно сделать. Ну, или на самом деле, если мы сделаем классификацию встроенных полей в передовое вещество, вот так, поставим задачу более реалистично, то, наверное, мы тоже будем молодцы. И это будет... То есть, может быть, вот это требование представить себе там всякие волны без, вообще без атомов, это нам будет, наверное, таким осложнением. Вот, может быть, стоит поставить задачу, пусть будет встроенные пока поля вещества, но мы, когда их классифицируем, от них будет уже легче понять, а как это без вещества, например. Можно так задачу поставить? Насчет чистых полей как раз и полей без вещества, это все-таки не совсем так. Даже там какие-то первоначальные колебания эфира, они в поле каких-то там первочастиц должны происходить. Ну, то есть какая-то среда распространения этой волны обязана быть. Так, она тогда, предположительно, максимоны. Так, тогда это не те частицы. Тогда это вот тогда хорошо, это не те частицы, которые я имею в виду. Тогда они все равно будут там. Ну да, потому что что-то колебаться должно. Нет, мы из-за главного классификатора, мы же там ставили эту проблему, что у нас получается, что вообще классификатор начинается с сложной структуры. То есть вот это вот, то, что у нас физика описывается такой сложной таблицей сразу, это говорит о том, что там еще на самом деле есть много эволюции до. Ну, то есть у нас Вселенная начинается сразу с каких-то довольно сложных штук. И даже потом у нее в ходе эволюции появляются какие-то вещи, которые проще, чем то, с чего она началась. Вот. И это наводит на мысли о том, что... И мы пока все целиком не поймем, мы не сможем закономерность проследить. Поэтому... Просто на этот вопрос, то есть что-то должно колебаться, да, но до какого-то предела мы точно не сможем это описать. И не сможем правильно это описать. Не сможем доказать ту или иную модель. А потом доберемся до такого накопления закономерности, когда сможем. Ну и Суздаль в этом как раз поможет. Вот. Спасибо. Я рад, что Игорь вам с такой инициативой выступил, потому что я надеюсь, он этого не оставит, и это будет помогать. Потому что я с этим полностью согласен, но у меня руки не доходили. Я поэтому просто боюсь объявить, а потом не сделать, да. Но если будет поддержка, вот, то это надо запускать. Физику надо тоже двинуть. Ну, да, я согласен, что в такой постановке вопроса это нужно. Я просто не имел это в виду, чтобы так основательно. Но здесь смотри, просто я тебе объяснил, что ты именно это имел. Я буду не самым лучшим подспорьем, как специалист. То есть я на самом деле физик фиговый из меня. Специалист вот, есть. Несмотря на то, что я инженерным трудом занимаюсь, но тем не менее. То есть, и мне кажется, здесь как раз вот Дмитрий, потом Васильев Александр будет хорошо, сможет помочь в этом вопросе. Тут еще важно, что это такая хитовая тема, под которую мы еще позовем людей со стороны, и, может быть, они у нас останутся. Я еще поэтому это очень хорошая тема, потому что можно позвать. Вот. Ну ладно. Так же. Да. И хорошо. Вот это очень мотивирующая фраза, потому что она. Она выставляет нас, да. Ну, хорошо, да. Спасибо. Ладно, извините, что это да, задержал. Пора уже отлично. Закругляться, да, и продолжать, когда там... Ну, вот сейчас выходные начинаются, опять-таки, да, то есть если Виктор, можно будет, собственно, и там в пятницу, например, организоваться. Вот. Ну ладно, давайте тогда да, в чате. Давайте в чате. Да. Хорошо. Все, спокойной ночи, спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи, счастливо. Да.